На следующее утро Робин проснулся очень рано. После вчерашней поездки он хорошо отдохнул и теперь в припрыжку сбежал по длинной лестнице Гэмбл-холла в залу, где уже завтракал его двоюродный брат Уилл. Добрый день, Уилл! Привет, Робин! У меня для тебя не очень-то хорошая весть. А что случилось? Да здесь к нам приезжает на недельку еще один наш родич. Ну, и что же в этом плохого? Может быть, с ним нам будет веселее? Да в том-то и дело, что это не он, а она. Это меняло дело. С парнями обычно бывало весело, но девчонки... Они такие неженки и играют в какие-то глупые игры. Но увидев приехавшую Мэриан, Робин ничего не мог с собой поделать. Он был сразу же околдован девушкой. Она была очаровательна и выглядела совсем как настоящая леди. Но в ее взоре играли бесенята, а она сама ничуть не чуралась мальчишеских игр. В беге она обгоняла многих мальчишек, да и со стрелами и луком управлялась ничуть не хуже ребят. Робин был покорен ею с первого взгляда. Сквайр Гэмбл устроил в своем поместье праздник и пригласил на него всех жителей окрестных деревушек, а также своих друзей, живших по соседству. Гости от души веселились, взрывы их смеха разносились далеко за пределами поместья. На длинных столах, поставленных на козлы и расставленных в зале, было накрыто обильное угощение. После того, как гости досыта наелись, Сквайр предложил им отправиться на Большой Луг, где предстояло помериться силами. Все высыпали во двор и встали полукругом на траве. Ну, ведь нужна королева турнира! Без королевы никак невозможно! Невозможно! Давайте выберем королеву! Верно! Верно! Какой турнир без королевы? Какой турнир без королевы? Какой турнир без королевы? Ни у кого не было сомнений, кто станет королевой турнира. Мэриан была самой красивой девушкой среди всех присутствующих. Она вышла из толпы гостей и была увенчана короной. Сквайр Гэмбл поставил на один из столов кресло, и Мэриан заняла свое место на троне. А теперь, как королева турнира, я повелеваю, чтобы молодые люди... Померились силами друг с другом. Робину не терпелось показать свою сноровку. В мальчишеских играх и товарищеских сражениях с ребятами своей округи он всегда выходил победителем. И хотя здесь он был никому не известен, он горел желанием показать свое умение и силу прекрасной Мэриан. Он понимал, что ему предстоит помериться с силами соперниками, которые были далеко не новичками в сражениях на шестах. Но Робин сражался отважно и стойко. Опыт былых схваток с друзьями оказался незаменим, и Робин смог победить всех своих соперников. Он был немало удивлен этим, а его соперники обескуражены. Его шест мелькал над их головами куда быстрее, чем их шесты, а удары Робина были такой силы, что его соперники не могли удержать свое оружие. Мэриан была в восторге от удали своего друга. Гордясь им, она смотрела, как он сражается с другими юношами на мечах. Собственно, сражения даже и не было. Робин превосходил всех соперников в мастерстве. Местные ребята, уязвленные его превосходством, изо всех сил старались победить незнакомца и сражались отчаянно. Но все было напрасно. Робин выиграл все схватки. Единственным желанием Мэри теперь было, чтобы Робин победил и в последнем состязании – стрельбе в цель из лука. Она ничуть не сомневалась в его торжестве над всеми соперниками, но Сквайр Гэмбл, зная, сколь искусны в стрельбе из лука здешние ребята, почти не надеялся, что его отважный племянник окажется, ко всему прочему, и метким лучником. «Да, сестра». У твоего сына сила взрослого мужчины, но в стрельбе из лука одной только силы недостаточно. Нужны еще и верный глаз, и твердая рука. О, Господи, мы сейчас все увидим. Увидим, увидим. Началось заключительное состязание. Когда подошла очередь Робина, он пустил в ход все свое умение, приобретенное им с того времени, когда он еще совсем мальчишкой вдохновился легендой о господине Гае и диком кабане. Стрела Робина попала в самый центр мишени. Но все же она была не единственной стрелой, поразившей мишень. Еще у одного двух местных парней оказался столь же верный глаз. Надо было найти какой-то другой способ определить победителя. Робину пришла на ум некая мысль, которая могла бы выручить их из этого затруднительного положения. Он подошел к Мэриан и прошептал ей на ухо несколько слов. Прекрасная мысль, Робин! Я повелеваю воткнуть в землю ивовый прутик, и тот, кто сможет попасть в него стрелой 40 шагов, станет победителем. Но ведь это невозможно. Тогда смотрите. Робин натянул лук и, тщательно прицелившись, выпустил стрелу. Стрела, пущенная из лука Робина, расщепила прутик на две половинки. Все зааплодировали такой меткости. Мать Робина не могла скрыть своей гордости за сына. Но куда больше ее была поражена мастерством своего вновь обретенного друга Мэриан.